Алексей тяжело вздохнул. Эта фраза, произнесенная Гестой, меняла весь расклад силы сложившихся взаимоотношений между светской властью, народом и духовенством. Раскрыть для общего пользования – это, с одной стороны, открывало для людей существование альтернативной, имеющимся в нашем мире религиозным конфессиям, духовной силы, к которой страждущие также могли обратиться и получить понимание и помощь, а, с другой стороны, выставляло на суд общественности тот уровень, до которого смогли, всего за какие-то несколько лет, быть низведены усилиями черного ковена действующие в том мире религии. А только ли были низведены, патриарх, духовный наставник и исповедник вполне осознавал, что черное семя должно было упасть на уже подготовленную почву. Сухая рука аскета открыла папку и начала медленно перекладывать страницы и фотографии, изредка задерживаясь на отдельных фрагментах, привлекших внимание. Извлекла из папки и положила на стол одну из фотографий. Представитель церкви в российском парламенте того мира, тесно связанный с разнообразными финансовыми группировками и лоббировавший их интересы в правительстве, принимавший непосредственное участие в финансовых комбинациях будущего патриарха, ярый ненавистник социалистического строя и большевиков, активно выступающий с апологией богатства в убранстве храмов и в быте иерархов церкви. С. Ей церкви приличествует обладать современными и солидными зданиями, красивыми облачениями, золотыми иконостасами, а также достаточными знаками материальных возможностей, чтобы на равных говорить с теми, кто встречает по одежке. Православная церковь, которая во все времена ставила во главу угла аскезу и воздержание своих служителей, в мире, где тысячи бездомных детей умирают от наркотиков и ютятся по ночлежкам и коллекторам тепловых сетей, пропагандирует приверженность к роскошной жизни и свою ориентацию на тех, сильных мира сего, кто встречает по одежке. Перед глазами патриарха встала фигура генсека в сером кителе и серой шинели. Да что там генсек, вполне представимо, как воспримут простые граждане и добрые миряне из общества, выбравшего социалистический путь развития и прерогативу духовного над материальным, в котором, в развитых странах, практически нет наркомании и бездомных детей, патриарха раскатывающего на самой престижной машине и который с гордостью демонстрирует окружающим предметы роскоши, возможно чьи-то подарки или взятки, стоящие столько, что на эти деньги вполне можно много сотен таких детей одеть и накормить, да и только лишь модные и дорогие цацки. Женщины, живущие в доме патриарха и состоящие в неопределенных отношениях с ним, сведения счетов, используя подконтрольных ему власть придержащих, с любыми, посмевшими что-либо противопоставить ему, бесконечные материальные тяжбы и захваты чужого имущества от имени церкви, храмы Христа, превращенные в храмы мамоны, храмы, в которых нет места ни Христу Искупителю, ни тем, кто горе в своем припадает к его рубищу. Рука патриарха сдвинула вместе фотографии высших церковных чинов обложки. Кого-то они мне своими наглыми, лоснящимися физиономиями, дорогостоящими цацками и прищуренными глазами профессиональных мошенников напоминают. Ах да, одесский полукриминальный бомонд времен НЭПа, как их назвал старший куратор. Братья, нет, братки. Святые братки, как-то нехорошо звучит. Глава 4.17. Четыре всадника. Появлению каждого из всадников предшествует снятие агнцем печати с книги жизни. После снятия каждая из первых четырех печатей тетраморфы восклицают Иоанну, иди и смотри. Ближняя страница. Келья старейший. Светлая устало откинулась на прикрытую мягкими циновками уютную спинку старого каменного кресла, которое за долгие годы, казалось, отшлифовалось и слилось с фигурой своей хозяйки. Что ж, лорды Сталина, она по привычке, тренируя гортань, проговорила вслух с помощью вокализатора трудное слово «УПРВЛЕНЦЕВЫ» и умеют удивить неожиданным политическим ходом. А это действо, которое они старательно, не считаясь с затратами, подготовили к демонстрации и реализовали в мире ветвей, было именно таким политическим ходом, направленным на восстановление положительного имиджа этой малолетней бунтарки. Хотя, собственно, уже не бунтарки. Надо отдать должное, та, которую в мире подложки именуют Ланари, вполне справляется со своими обязанностями старейшей и пользуется заслуженным уважением своих лордов. Несколько излишне публично, ну что ж, с этим придется смириться. Танец – часть ее служения, очень упрямо и не хочет признавать правоту старших и более опытных, с этим тоже придется смириться. Уже сейчас трудно разделить, где она высказывает только свое мнение, а где выражает совокупное мнение Эгрегора подложки. Это же надо организовать просмотр для лордов старших домов и совета старейших нескольких стереофильмов из цикла «Современный балет» с комментариями при участии почти в половине постановок этой талантливой соплячки. Очень жалко, что слишком сложно привезти сюда труппу и необходимые аксессуары. Фильм, даже такого высокого качества, не дает чувства эмоциональной взаимосвязи исполнителей и зала. Старейшая вспомнила свое посещение балетного спектакля на странице «Простенький наивный сюжет», «Маленький растерянный ребенок в смешном, красном головном уборе и коварный злой зверь». Ланари, растворившаяся в танцевальной партии, живущая жизнью этого доброго, наивного ребенка с корзиночкой в руках и полный зал детей, которые, замирая от восторга, смотрит на свою золотую фею. Золотая фея балета как, не больше и не меньше. Светлая с удовольствием вспомнила эмоциональную реакцию зала даже в мутной пелене подложки. Такой ясный, однозначный ответ большой массы детей на показанное им на сцене эмоциональное противостояние дал большее понимание будущего этого Григора, чем многодневная аналитическая работа. Общество, выбравшее свой путь и уверенно идущее в свое будущее. Очень наивное и несколько сумбурное общество, очень наивные ментальные практики в условиях низкой доступности открытых энергий, но они вполне работают. Лорд Сталин и его помощники разумно уделяют много внимания подрастающему поколению. Очень много целевых, рисованных фильмов своеобразных новелл, учащих чести и доброте. Много, и вполне доступных даже для самых слабых уровней общества, хорошо иллюстрированных детских книг. Такое целенаправленное формирование будущего стереотипа поведения вполне заменяет принятое на страницах прямое ментальное воздействие учитель-ученик и, судя по всему, меньше ограничивает будущую вариабельность общества. Что ж, и подложка, и обложка выбрали вполне адекватный способ обойти использование ментальных практик, вот только слишком уж разные у них целевые установки и слишком разными способами они идут к поставленной цели. Обложка, старейшая недовольно поморщилась. Общество индивидуалов, общество, где каждый сам по себе, где с детства ребенка учит выхватить удачу из окружающего. Во всем схвати первый, если нужно пройди по головам или останешься ни с чем. Очень много детских фильмов или с нарастающим уровнем жестокости или внушающих ребенку, что главное выхватить из жизни счастливый случай, а дальше все сложится само собой. Фильмов, где не проявляют жестокости или сильная личность не нарушает этические устои, практически нет. Воспитание не личности, служащего обществу в круге взаимного понимания, а эгоцентриста, одного или в составе стаи, идущего к своей цели. Воспитание, с помощью даваемых в детстве примеров, человека-зверя. Пусть даже цели внедряемого в сознание стереотипа будут декларированы предельно благородными. Обложка и подложка. Два пути и две разные социальные схемы. Космодром Северная Двина. Центр управления системами дистанционной разведки. В надувных ангарах лунного ЦУПа, откуда выполнялось управление всеми комплексами лунной программы, царило несколько нездоровое оживление. Нет, конечно, программа проходила строго по плану. Чебурашки совершали свои передвижения, рывки по лунной поверхности. Макетчики строили объемный макет обследованного пространства, по которому так любили ходить газетчики и телекомментаторы. Исследовательские лаборатории проводили испытания новой, перспективной техники, которая могла бы проникнуть в подлунные ледяные каверны. Связисты весь этот балаган обслуживали. Но очень чувствовалось, что, на сегодня, эта тема в умах персонала отошла на второй план. Слишком важным было прозвучавшее над страной голосом Левитана от Советского информбюро. В течение последних нескольких лет интернациональной группой ученых под общим руководством советских специалистов удалось проработать и подтвердить гипотезу о множественности параллельных миров, или, как их называют ученые, страниц. С рядом таких миров был налажен дипломатический или ограниченный контакт. К сожалению, общая ситуация на параллельных страницах и действия отдельных преступных элементов некоторых миров вызывают тревогу нашего правительства и специальных служб Лиги Наций. В курилке зала дистанционного управления собрались работники трех свободных смен. Это было не запрещено, так как смены частично перекрывали друг друга и, в особо критических ситуациях, люди работали в режиме 8:8, но и не особенно практиковались люди, в свободное от работы время имели, как правило, более интересные занятия, чем просчитывание и прогнозирование очередного рывка Чебурашки. Сегодня пришли практически все, дым стоял коромыслом. Дискуссии и споры вспыхивали то тут, то там. «Петрович, ты же у нас экономист, и все прочее. Ну вот хоть ты объясни, как эти идиоты страну умудрились развалить, ведь самим же это невыгодно было. Ну, неужели не понимали? Петрович, бухгалтер из экономического отдела, мрачно пожал плечами. Кому невыгодно, те клювом прощелкали, а, точнее, лапшу вовремя с ушей не смогли стряхнуть, да и собственное жлобство перебороть не смогли. А вот те, кому это было выгодно, четко понимали, что они творят, и вовремя подсуетились. Тут в принципе все очень просто. Разница между социализмом в СССР и капитализмом в России примерно такая же, как между кооперативом и фирмой с ограниченной ответственностью, принадлежащей различным акционерам. В кооперативе СССР каждый гражданин являлся равноправным членом, с равными правами на прибыль, которая прямо зависит от роста прибыльности всей страны. В фирме с ограниченной ответственностью «Россия» есть несколько ключевых собственников, получающих дивиденды от прибыли компании, в зависимости от количества своих акций, а все остальные наемные работники – быдло, которому чем меньше заплатишь, тем большую прибыль получишь. В СССР каждый гражданин является совладельцем страны, который, исходя из своей сознательности или пинков со стороны, вкладывает свой труд и получает назад от общества, в той или иной форме, свою часть прибыли, положенную ему по главному закону Конституции страны. В России гражданин является только наемным работником фирмы с ограниченной ответственностью, акции которой принадлежат различным юридическим лицам, большая часть из которых каких-либо обязанностей перед страной иметь не желает, а то и вообще в ней не живет. Конституция фирмы с ограниченной ответственностью «Россия» защищает самого главного акционера, а всех остальных, если вякнут, всегда можно заменить, ну, например, гастарбайтерами. Ни о каком получении части прибыли для простого наемного работника речи быть не может. Он продает свой труд и, в лучшем случае, ему отстегивают подачку по итогам работы. В кооперативе СССР большая часть прибыли получается совладельцами в неявном виде, как социальные гарантии. В фирме с ограниченной ответственностью «Россия» наемный рабочий выживает на свои деньги как может. Не можешь – сдыхай под забором. Причина того, что при социализме выплаты делались косвенно, а не живыми деньгами на личный счет, в том, что косвенные выплаты стимулируют реинвестирование средств в свою же страну. Зачем хапугам, чиновникам из той России нужна была монетизация? Можно было без проблем вывести свои и, не только свои, деньги из страны и вложить их по интересам, ну, например, в замки, проституток или яхты. Те чиновники, которые хотели не служить своей стране, а быть ее хозяевами, ну как же он, весь из себя такой красивый и в белом, получает всего лишь столько же благ и возможностей, сколько и зачуханный слесарь из ЖЭКа. Имели лишь одну возможность разорвать путы народовластия, и отсутствие социальных перегородок необходимо было быстро монетизировать выгоды и бонусы, получаемые от занимаемых ими мест в социальной пирамиде, и получить возможность передавать нажитое, власть, положение в обществе, государственное имущество и т.п. по наследству. Для этого нужно было всего лишь превратить кооператив СССР в капиталистическую фирму с ограниченной ответственностью «Россия», а сопутствующие этому явления не представляли для них, самоизбранных, особого значения. Народ зашебуршился. Ну, Петрович, ты и задвинул. Ну ладно, большая часть из нас в твоей экономике ни уха ни рыла не понимает, а органы как же? Те как раз сразу должны были это пресечь. Помнишь, как у нас дело Микояна раскрутили, как миленькие все пошли, кто в солнечный Магадан сахарный тростник рубить, а кто и под расстрельную статью. Ну что вы ко мне привязались, я что, больше всех про эту альтернативную страницу знаю? Альтернативная она и есть альтернативная, там все не так, как должно быть у нормальных людей. Подождем новых сообщений по ящику, специалисты обязательно все разжуют. Вон, даже вопросники мнение не попросили высказать, значит, будет еще информация. Это пока так, для затравки дали. Чего языком молоть, никто ведь не знает, как и что там сложилось. Ну не скажи, влез кто-то из технарей, ведь было же сказано, что коренные различия начались, по нарастающей, после 38-го года. А после 38-го что было? Правильно, подготовка к войне и сама война. Значит, что-то там с этим делом не так сложилось. Ну кто-то с сомнением произнес, не могли же мы эту войну там проиграть. Про то ничего не говорили. Да не обязательно проиграть, иная победа, по потерям, не хуже поражения хребет может переломать. Да чего зря трепаться толком, то мы, пока, действительно, ничего не знаем. не ребята, а все-таки, интересная эта штука со страницами. Ведь мы, оказывается, не просто в замочную щелочку все эти годы за ними подглядывали, целый городок у нас там, на ближайший, и ведь вполне приличный, да и ребята с местными явно на короткой ноге, городок интернациональный, как положено. Вот бы туда по контракту податься. О, как губу раскатал. Ты лучше со своими чебурашками разберись, уже трое в камнях застряли. Ну застряли, ну и что, они ведь не предназначены для горной местности. Так, машинки были в основном для приглядеться поближе и в качестве ретрансляторов. Да это и не смертельно. Машинки прочные, как только моноколесники и рем-платформу забросит, так сразу и вытянем. А пока как стационарные ретрансляторы поработают. Главное, что лед нашли и подходы к нему вроде бы есть. Народ заржал чего-чего. А льда там хватает. Сейсмологи говорят, что диаметр ядра кометы, которая так удачно почти точно в полюс попала, был не менее 10 километров и испарилась по границе контакта, не более 20% от общей массы. Скорость соударения не слишком большая была, комета за Луной как бы вдогонку шла. Ничего, в следующем месяце будет еще два запуска. Подкинут аппаратуру и начнем вниз лезть. Не думаю, пока пилотируемую платформу туда не передвинут, вниз не полезем. Слишком уж большая задержка сигнала с земных станций для такой сложной работы, пограбим оборудование. Да ведь станция уже, собственно говоря, готова, сейчас на орбиту топливо и расходные материалы забрасывают. Вот когда все необходимое забросят и передвинут ее, матушку, на лунную орбиту, вот тогда вниз и полезем. А знаете, что меня больше всего удивило про ихнюю, ну, в той, в альтернативной реальности, космическую программу в обзоре ничего сказано не было. Как-то странно, они же, нас по времени лет на 60 опережают. Мы бы за это время такого наворотить успели. Так может и не нужно там это никому, особенно, если те, кто на верхах, только в свой карман гребут, а остальным лишь бы выжить. Москва. В кулуарах Политбюро. Косыгин с сомнением покачал головой. Все-таки, Арвид Янович, на мой взгляд, это недостаточно продуманное и весьма авантюрное решение. Боюсь, что мы не просчитали до конца общественную реакцию на всю полноту информации о параллельных страницах и о подложке в частности. Это, для нашего излишне стабильного и слегка заскучавшего общества, такая жареная информация, что, дав общие комментарии, мы не сможем остановиться, из нас просто вытрясут все остальное. Мы пока не готовы ни вести контрпропаганду, ни помочь народу правильно оценить полученную информацию. Наши знания о реальности этого альтернативного мира явно недостаточны. Давайте будем честными, мы сами не знаем, как на все это реагировать. Заместитель секретаря ЦК по пропаганде пожал плечами. Ну, судя по всему, наверху имеют более полный объем информации по этому вопросу. Да и для органов такое лавинообразное развитие событий тоже не было неожиданностью. Помните, Алексей Николаевич, год назад я обращал ваше внимание на не вполне понятную активность специальной группы войск НКВД. В мирное время, под разными предлогами довести численность спецподразделений до уровня военного времени, это вполне объясняется с точки зрения имеющейся на сегодня информации о той реальности и о желании ее деструктивных сил устроить у нас даже не идеологическую диверсию, а прямой саботаж. Я имею в виду попытку подтолкнуть Японию на более активные и агрессивные действия. К сожалению, эту часть меморандума ответственной группы я еще не прорабатывал. Меня больше интересуют специфические особенности экономики этой, так называемой, обложки и наши ответы, кстати сказать, вполне адекватные. Мои сотрудники построили несколько графиков прогнозов нашего поэтапного развития к 2020 году и сравнили с информацией, полученной по линии НКВД. Надо сказать, что даже в самом скромном варианте мы резко опережаем их темпы развития. Намечается некоторое отставание в определенных областях, но это скорее специфика нашей идеологии, направленной вовнутрь, на общественную часть социальной сферы. Многие вещи, которые получили мощный импульс развития в том мире, я бы, просто-напросто, порекомендовал у нас придержать. Та абсолютно дикая реклама товаров не первой необходимости, раскручивающий ажиотажный спрос на предметы псевдо-роскоши и совершенно безумный стиль жизни, меня очень шокирует. Большая часть ресурсов общества тратится на совершенно бесполезные цацки и бесконечный поток автомобилей, мечущийся по дорогам. Пильше рассмеялся. Ну, здесь вы несколько преувеличили. В крупных городах они не мечутся, а благопристойно стоят в пробках. Нам такое автомобильное безумие, если учесть, что мы делаем основной упор на субсидируемый государством общественный транспорт, вряд ли грозит. Да и мегаполисов в их понимании у нас просто нет. Широкая видеоинформационная сеть и развитая единая структура железных дорог по всей Евразии позволяют не концентрировать промышленности госслужбы в слишком крупных городах. Другое дело, что будет много недовольных, особенно в верхах, которые посчитают себя обиженными, тем, что от них скрыли полную информацию. Особенно это касается товарищей, стоящих на националистических позициях. Они и так постоянно ворчат, что руководящая и направляющая роль СССР на международной арене явно, по их мнению, недостаточная и недооцененная, а тут еще и информация о развале нашей страны в альтернативной реальности будут громы и молнии. Да, как хорошо и понятно жили последние годы, воспитывали молодежь, исследовали космос, развивали экономику. Ну, наконец, установили контакт с доступными параллельными страницами и начали с ними вполне результативный хозяйственный и культурный диалог. И вот на тебе ганашистая обложка. А так ли нам необходим контакт с этой субкультурой, хаперов и обкуренных извращенцев? Глядя на собеседника Пильша, задумчиво произнес: ну, по заключениям ученых, в уголке отсидеться точно не удастся. Переходы с обложки на ближайшие к нам ветви происходят спонтанно и все чаще и чаще. Причем, в большинстве своем, это вполне приличные люди, просто попавшие в форс-мажорные обстоятельства. Держать их на ближайшие мы не можем. Психика пришельцев там сильно дестабилизируется внешними факторами и, во-первых, адаптация под местные условия – это слишком сложный и затратный процесс, а, во-вторых, социум этого достаточно патриархального мира просто не выдержит такой социальной нагрузки в виде большого количества людей, плохо принимающих местные традиции, и начнутся конфликты. Нам такая дестабилизация ситуации крайне невыгодна, поэтому придется либо принимать их у себя, либо отправлять назад. Косыгин согласно кивнул: скорее всего, и то, и то. Среди этих людей много специалистов нужного нам профиля, хорошо затребованных в народном хозяйстве. Я просмотрел статистику, большая часть этих, как их называют, попаданцев, причем, как раз те, которые оказались у нас помимо собственного желания, хорошо адаптируются в нашем обществе. А вот от остальных, среди которых немало просто сектантов или различных авантюристов, нужно, как можно быстрее, избавляться, отсортировав их прямо на приемных площадках. Нам такие подарки, среди которых наверняка окажутся и скрытые агенты влияния, просто не нужны. Ты в курсе, кто осуществляет отбор? Да ведомство Берии, ему помогаю специалисты из совета старейшин ближайший. Использование ментальных практик позволяет проводить такой отбор очень качественно. Пильше осторожно спросил товарища по политбюро: а ты не боишься попадания этих ментальных практик в руки некоторых слишком активных чиновников? Повторение 36 года, причем на таком новом уровне, нам бы было очень нежелательно. Ну что я тебе могу сказать? Политбюро практически отстранено от работы по этому вопросу, и им занимается специальный отдел кураторов, под контролем ГИСТы, который подчиняется непосредственно товарищу Сталину и никому больше не подотчетен. Ну, это не самый плохой вариант. ГИСТа не принадлежит ни к одной из внутренних группировок и, кроме того, он очень осторожен и не любит совершать необратимых поступков. Хотя от вопросов, имеющих политическую подоплеку, он традиционно старается дистанцироваться, но опасное, по его мнению, развитие событий вполне может начать саботировать и, взяв ответственность на себя, обратиться непосредственно к генсеку. Учитывая, насколько за последние годы изменилось отношение Сталина к массовым мероприятиям, последствия для виновного в превышении власти могут быть, мягко говоря, весьма неприятными. Косыгин рассмеялся: ну, нелюбовь ГИСТы к политическим высказываниям и лозунгам – это одна из расхожих тем для кулуарных анекдотов. Собственно говоря, ГИСТа, с самого момента своего попадания в нашу реальность, это сталинский краткий справочник закрытого пользования, а справочнику не положено иметь свое мнение. Очень удобный справочник, способный не только разъяснить имеющуюся в нем информацию, но и проконтролировать приказ о ее применении. Я бы тоже от такого справочника не отказался в дополнение к моим кабинетным бездельникам. Именно поэтому я воздерживаюсь вступать с ГИСТой в конфронтацию. Нужно всегда учитывать, что, вполне возможно, ведешь спор не одним из чиновников службы кураторов, а, в действительности, противоречишь самому. Пильше поднял глаза вверх. Москва, ближняя дача. Сталин задумчиво покрутил в руках трубку. Значит, ты, Лаврентий, считаешь, что прослеживается тенденция увеличения потока попаданцев с обложки на страницы. Да и, к сожалению, часть из них начала появляться на тех страницах, на которых мы не можем обеспечить уверенный аппаратный перехват. Я думаю, что нам нужна еще одна активная, постоянная база. База с хорошим аппаратным обеспечением, добротным контактом с тамошними официалами и возможностью наладить, хотя бы частично, ее существование за счет местных ресурсов. Мы рассмотрели несколько вариантов. Наиболее оптимально для нас, с технической стороны, страница, где мы осуществляем взаимодействие с людьми лорда Карда. Она очень удобно расположена топологически, и мы имеем хороший контакт с этим лордом, который является авторитетным руководителем одного из самых крупных кантонов страны. Собственно говоря, там уже есть готовая база, которую мы захватили у тикнов и сообразили законсервировать. Нужно только собрать на горной речке, которая протекает в соседнем ущелье, несколько дополнительных каскадов модульных гидрогенераторов. Аппаратура перехвата требует больше энергии, чем стандартная калитка, да и людей надо сразу переправлять к нам, в сортировочный лагерь. Какие у вас взаимоотношения с местным населением и церковью? Комиссар пожал плечами. С местными вполне дружественные. Жесткие действия наших осназовцев в отношении органолепторов и то, что Бломберг заставил запачканных на этом деле чиновников с обложки выплатить пострадавшим семьям компенсации, произвели очень хорошие впечатления, и наши мобильные отряды воспринимаются как еще одна составляющая их пограничной стражи, обеспечивающая безопасность обывателя. Кроме того, мы там, совместно с попами, а, точнее, с двумя сестринскими обителями, организовали несколько медицинских пунктов и ведем прием больных, в основном операбельных. Сталин хмыкнул: дружба дружбой, но попы вас из своего зрения выпускать не хотят, и это тоже. Кроме того, они очень быстро поняли выгоду от совместного использования наших технологий. Причем, выгоду не только материальную, но и дающую изрядный дополнительный политический вес кантону. Епископ кантона сразу сориентировался и возложил руки на все основные совместные предприятия, которые мы там организовали, правда, с немалой его помощью. Структура экономики и основных отраслей там цеховая, и, в противном случае, мы, без его помощи, имели бы немалые проблемы. Сейчас у нас, на этой странице, два взвода осназа, 150 обслуживающего персонала, частично занятого на совместных производствах, и лорд придал нам десяток егерей и сотню арбалетчиков. Я думаю, что осназ мы доведем до полноценной роты, укомплектованной тяжелым вооружением и, в минимальном объеме, техникой, ну а обслуживающий персонал будем комплектовать по необходимости. Как отнеслись попы к нашей технике, не начали крестить и изгонять бесов? Да с чего бы это? С интересом посмотрели, как наши механики с помощью кувалды какой-то матери собирают ее из доставленных модулей. Посетовали на то, что кузнецы и механикусы во всех мирах слишком любят выпить и невоздержаны на язык. И начали прикидывать, как все это можно использовать во славу кантона и, естественно, во славу Святой Церкви. Сталин усмехнулся: да уж, одна из трех древнейших профессий, своего ничего не упустит. Ну да ладно, пока отношения взаимовыгодные, пусть с краешку пасутся. Но именно с краешку не думаю, что для лорда Карда излишнее усиление попов так уж и желательно, да и конфликта с ремесленными цехами, из-за конкуренции, нам тоже не нужно. Постарайся продумать хозяйственную деятельность так, чтобы поменьше наступать им на больные мозоли, а, еще лучше, выйди все-таки с ними на контакт. Пытаемся, но уж очень сложный и упертый народ, эти цеховые. Действия органолепторов их, в общем-то, никак не задели. На нас посматривают настороженно, как на возможных конкурентов. Попов, хоть и со всем уважением, но при первой же попытке слишком раздвинуть ручки, ставит на место и, если те сильно зарвутся, то и раздвинув им ножки. Так что пока точек для контакта немного и действуем очень осторожно. Для начала подарили цеховым старшинам кузнечного и механического цехов профессиональные комплекты расходного инструмента из тех, которые они сами на высоком уровне производить не могут, а там посмотрим. Значит, пока основные вопросы по попаданцам можно считать решаемые в текущем порядке, не уверен. Нам удалось засечь и отследить первый достоверный случай спонтанного, без применения аппаратных средств, перехода людей напрямую с обложки на подложку, а, точнее, даже не переход, а обмен. Причем ситуация, в которой произошел переход, при всей своей анекдотичности, наводит на определенные размышления. В Ванкувере, Это город в одной из канадских провинций. У нас, прямо из постели новобрачной, исчезла одна брачная аферистка с итальянскими корнями, а на ее месте, прямо под возбужденным новобрачным, оказалась девица, судя по всему, профессиональная проститутка, тоже из Ванкувера, но с обложки. Да нет, не так смешно, как тебе кажется. Мы начали следствие и подключили к нему у нас людей Мюллера и, на обложке, службу внутренней безопасности. Пока, что-либо говорить сложно, непосредственные участники в шоковом состоянии, но тенденции явно прослеживаются. Геста, как услышал про этот переход, бросил все дела и кинулся вместе с Ланари на место происшествия. Собственно, это он, с моего согласия, подключил к расследованию Мюллера и маэстро. У меня создалось впечатление, что он давно ждал чего-либо подобного. Обложка. Штаб-квартира. Службы внутренней безопасности. Значит, скрыть этот уникальный обмен от общественности не удалось. Комиссар службы внутренней безопасности поудобнее устроился в кресле, осторожно вытягивая побаливающие к непогоде ноги. Да референт неопределенно пожал плечами. Слишком склочная бабенка и слишком хорошо знающая, кто и за что на ее бутерброд может положить черную икру. Мы, в принципе, ничего не успевали сделать, прежде чем до нас дошла информация о происшедшем. Она уже успела выйти на представителей информационных сетей и, вовсю, начала раскрутку трагической истории своей жизни. На редкость нахрапистая дамочка. Судя по всему, возвращаться на подложку она не собирается, и возникшая ситуация ее вполне устраивает. Если учесть, как новостные порталы схватились за свежую пожаренную информацию, свою активность она окупит очень быстро. И как общественность среагировала на информацию о социалистической подложке, во главе которой стоят коммунисты Сталина, при поддержке социалистической Германии. Ну, нечто подобное, в принципе, несколько раз предполагалось, как один из возможных вариантов, но, в принципе, достаточно оживленно. Высказывания в сети варьируются от требований открыть туристические туры на единственную полностью доступную страницу, до требований спасать эту страницу от коммунистической заразы и, пока они там еще не достигли с нами военного паритета, преподнести обложке демократию военными методами. И как террорист отреагировал на появление в печати такой информации, это ведь его епархия, и обвинения в том, что он такой интересный момент проморгал, будут достаточно неприятны и скажутся на финансировании. Абсолютно непринужденно. Оказывается, они уже давно отслеживают и, по мере своих сил и финансовых возможностей, успешно противодействуют активности этой топологически далекой страницы. А как и в чем это успешное противодействие выражается? Ну, насколько я знаю, последнее выяснение взаимной позиции на страницах между людьми Бломберга и Берии закончилось с решающим преимуществом специалистов обложки. Кроме командира и его Славского, на ногах остались только непьющие Ким и берегущий свое здоровье Геста. Да, Славский с некоторой даже завистью произнес маэстро, под 80 уже хромой сволочи, а все никак не угомонится. Ну да ладно, со старшим мастером-наставником кто-нибудь, когда-нибудь и без нас разберется. Уж больно многим, серьезным людям он на всякое ценное наступал. Меня больше интересует, как на всю эту историю прореагировала подложка. Референт пожал плечами, как ни странно, довольно болезненно. Видимо, они считают, что это не просто случайное событие и, возможно, прослеживается какая-то тенденция. Во всяком случае, нас попросили собрать максимально возможную информацию о том, что из себя представляет переброшенная к ним в порядке происшедшего обмена дамочка. Ну и что она из себя представляет? Да, в общем-то, ничего особенного. Девчонка из маленького провинциального городка по глупости приехала в мегаполис. Ни связи, ни умения выжить в сложной ситуации. Ну и пошла по наклонной и закончила панелью. Достаточно типичная судьба, ничего интересного. Маэстро внимательно посмотрел на тщательно отполированные ногти. Достаточно типичная судьба, говоришь? Запутавшаяся в жизни провинциальная девчонка к ним и брачная аферистка к нам — довольно неравноценный обмен. А как у них общество среагировало на вброшенную в общий доступ информацию о страницах с открытыми энергиями и о нас? Довольно наивно, собственно. По сравнению с нами это достаточно патриархальный и примитивный мир. На информацию о страницах среагировали вполне доброжелательно и заинтересованно, как на еще одну далекую страну в пределах сферы их влияния. Для большинства людей, множественность страниц – это слишком сложная концепция, и они, как всегда, в таких случаях, создают для себя упрощенный вариант объяснения. А вот в отношении нас, Пропагандисты подложки проявили немалые старания, и выглядим мы в зеркале их информационных служб предельно отвратительно. Завоевывать нас, правда, никто не собирается, но, как передают наблюдатели, упоминание о нас вызывает достаточно брезгливую реакцию. Судя по всему, прежде чем принять решение об обнародовании информации, пропагандисты обложки грамотно сыграли на опережение. У тебя не создается впечатление, что реакция на нас подложки в чем-то сродни эгрегорному неприятию? Нет, просто хорошо поставленная пропаганда, да и людям с обложки нет возможности сравнить свой и наш уровень жизни. Вполне можно было бы оказать на них информационное давление, но не вижу необходимости финансировать пропагандистские мероприятия слишком далеко от зоны наших интересов. Маэстро задумчиво прокомментировал, как бы нам ни пришлось самим защищаться от информационного давления. Что вы имеете в виду? У меня создалось впечатление, что они не заинтересованы в развитии контактов с нами. Даже к обмену научной информацией отнеслись достаточно прохладно, судя по всему, все это их не слишком интересует. Или они считают, что постепенно смогут решить все возникшие проблемы сами, или получили большой объем информации по другим каналам и теперь не торопясь адаптируют ее под свое общество. Ну, дай то бог, я бы, на твоем месте, все-таки постарался слегка пошевелить мозгами, хотя бы чужими, и проработать динамику восприятия их социума нашими обывателями из различных социальных групп, особенно с учетом тенденции к нарастанию у нас неуправляемого бардака. Да и еще, возьми на особый контроль все случаи обмена людьми между обложкой и подложкой. Расследование по каждому случаю проводи обязательно. Кто? Что? Реакция пострадавшего на факт обмена и обязательно максимально подробная биография. Будем надеяться, что никакой четко выраженной тенденции за всем этим не окажется. Подложка. Частный дом на окраине Ванкувера. Геста пил чай с хозяином, разговаривая обо всем и, одновременно, ни о чем, прислушиваясь, на ментальном уровне к Ланаре, которая находилась с Хлоей в соседней комнате. После нескольких длительных включений в структуру лесов и постоянной работы с Ланаре и ее сестрой, достаточное единение на ментальном уровне с ними и еще с несколькими сильными ментами проходило без особых эксцессов даже на подложке. Собственно говоря, в полном смысле этого понятия, ментатом он не стал, сказалось отсутствие полноценного обучения, на которое требовались годы и, свойственное ему, слишком предметное мышление, не способное полностью абстрагироваться от текущих проблем. Так по мелочам появилась возможность лучше настраиваться на эмоциональную сферу собеседника, а, в случае взаимной адаптации, получать информацию от близко находящегося, хорошо знакомого реципиента. Ну и, естественно, умение закрыться и защитить свое «я» от чужого влияния или щитки хотя бы на каком-то, минимально необходимом уровне. Конечно, и с этим приходилось мириться, защищаться без поддержки или аппаратного обеспечения от ментатов уровня старейшей было все равно, что закрываться от пожарного брандспойта зонтиком суеты много, а в галошах все равно будет хлюпать. Вот чертова баба, после каждой встречи с ней пару дней в себя приходишь, и ведь не информацию считывает, особых личных секретов между ними давно уже не было, а в разработке госструктур она принципиально не лезла, считая это специфическим делом союзников. Старейшая взяла за манеру при встрече с ним уроки по ментальным практикам устраивать. И ведь не избежишь таких встреч полностью, слишком много точек пересечения и взаимных интересов. Уроки, блин. После каждой такой порки футболку можно выжимать и коленки трясутся. И ведь все абсолютно доброжелательно. Геста, вы должны понимать, что вам просто необходимо владеть хотя бы основами. Абсолютно доброжелательно тех, с кем она недоброжелательно беседовала, психиатры по несколько месяцев в норму приводит. Вот с Лана или с ее лесным комплитаром, общаться не только намного проще, но и, скажем так, очень комфортно, если Нари просто добрый и светлый ребятенок, получивший доступ к информации и возможностям могучей сущности, то светлая очень хорошо подходит под понятие исповедника, причем не в смысле судьи или стенки, о которую можно без лишних свидетелей побиться лбом, а человека, который может помочь переосмыслить себя и, в будущих поступках, попытаться выйти за пределы годами сложившихся стереотипов. Вон даже попы о ней одобрительно отзываются, а ведь, при одном упоминании о старейшей, сирети нервно оглядываться начинают, причем независимо от мира приписки или конфессии. Геста на секунду отвлекся на Чарли, который уже второй час рассказывал, как тяжело в его возрасте жить одинокому мужчине и какой для него шок все происшедшие. Вдумчиво покивал в ответ и снова вслушался в ментальное поле светлой, которые тоже активно плакались в жилетку, но, которая, в отличие от старшего куратора, служащего в этой ситуации просто справочником по социальной структуре обложки, предельно интенсивно работала с памятью женщины, восстанавливая мельчайшие моменты, предшествующие переходу. Чем больше прояснялись все сопутствующие события и ментальные ответы, тем более пакостно становилось на душе, все яснее становилось понимание, что переход был не случайным событием, флюктуацией, чертовым джампом наконец, а именно результатом крайнего неприятия этой индивидуальной сущности общего эгрегорного поля обложки. Конфликт личности, с ужасом не понимающий, за что с ней такое сделали, и не способной принять свое возможное будущее, с окружающим ее социумом. Конфликт слабого человека с жесткой, линейной этикой общества, которая поставила во главу угла право негодяя перед беззащитным. Обычная житейская история: молоденькая девчонка из маленького провинциального городка, насмотревшаяся видеофильмов о чудесах большого мира и возможностях, которые он представляет. Да возможности, да представляет только не для таких провинциальных дурочек, взирающих на окружающие с восторженно открытым ртом. Отрезвление пришло очень быстро через зарплату неквалифицированной рабочей, которой едва хватало на снятую пополам, с такой же, никому не нужной, маленькую студию. На полную безысходность жизни, когда оставшихся денег едва хватает на питание и минимальные потребности. На мерзавца-сутенера, который, задурив неопытной девчонке голову, посадил ее на наркотики и отправил на панель. Маленький беззащитный человечек и большое капиталистическое общество, для которого он всего лишь случайный, расходный материал. Ужас от происходящего с ней и страстное желание уйти туда, где такое не может повториться. Собственно говоря, как единичный случай, это событие не представляло ни особого интереса, ни особой проблемы. Ее наркотическую зависимость Лана сняла без больших усилий. Ломка, конечно, будет, и прокапать девчонку придется изрядно, но к наркотикам или к спиртному она теперь и близко не подойдет. Социальная служба с такими людьми вполне успешно работает и в беде ее не оставит. Да собственно и Чарли, когда подобрал сопли и прочитал личное дело своей суженой, в котором она фигурировала под десятком разных фамилий, проявил себя вполне достойно и принял участие в судьбе этого придурочного ребятенка. Нормальный, адекватный мужик, ну, ударила с этой уплывшей на обложку стервой сперма по мозгам, все бывает. Да и Лана их обоих слегка подтолкнула, чем черт не шутит, вполне смогут и наладить совместную жизнь. Но, вот только, во всем этом есть ключевое слово — единичный. А если этот случай будет не единичный, а если эта тенденция, завязанная на все нарастающую проницаемость страниц, что тогда? Конец четвертой книги. Истинно арийский попаданец. 5 книга. Книга 5. Бесправие выбора. Почти всегда за нашими сомнениями, метаниями и мелкой мышиной вознёй стоит оптимистическое убеждение, что мы полностью контролируем ситуацию. Чаще всего, мы просто не знаем, насколько все обстоит плохо или наоборот, настолько анекдотична эта важная для нас ситуация. Реально важные для жизни коллизии и решения крайне редки и мало привлекают внимание, но именно они определяют нашу судьбу. Глава 5.1. Оценка перспектив. Москва. Метро 2. Штаб по чрезвычайным ситуациям. Сталин, в сопровождении Рокоссовского и Косыгина, задумчиво шел по тихо, но напряженно гудящему залу, вникая даже не в его работу, а, скорее, в сидящих в нем людей и их рабочее окружение. Отдельные рабочие места, с несколькими экранами и консолями ввода-вывода каждая, амфитеатром спускались к центральной стене, мерцающие панели которой в реальном режиме времени отражали наиболее значимую для всех присутствующих в штабе информацию. Генсек мрачно взглянул на информационную панель, на которой карта планеты была испещрена синими оспинами проникновения и красными маркерами случайных обменов. Повернулся к Рокоссовскому: «Я смотрю, что, несмотря на переданные прессе обложки информационный бюллетень, герои все еще не утихомирились. Ну что поделаешь, сложно с этими инфантильными типами, воспитанными на голливудской героике, где все крутятся вокруг личности, пришедшей с кольтом к дикарям, увидеть и захапать». Судоплатовцам, архаровцы террориста передали развлекательно-познавательные видеофильмы для молодежи, в которых культурные и интеллигентные герои обложки методом массового расстрела недовольных с беспилотников несут культуру диким страницам, очень впечатляюще. Особенно для наших армейских, да и не только армейских, психологов, те с разинутыми ртами и в шоке. И после этого обложка еще удивляется, что у них вечером на улицу вне охраняемых зон для богатых Буратино, не фиксируя ствол, выйти рискованно. Чтобы создать для придурочной пацанвы такую крутую смесь из пропаганды наглой инфантильности и уверенности в том, что тебя, такого хорошего, никто и никогда за жабры не возьмет, и вообще, все всегда должно для него единственного и неповторимого хорошо закончиться, это надо быть очень безответственным и социально безграмотным. Косыгин пожал плечами, да все они понимают, и безграмотными их не назовешь. Такие фильмы очень кассовые и, кроме того, формируют тот тип общества, которым легко управлять. Общество, которое легко переходит от одного варианта истерики к другому и, в результате, при малейшем нажиме, забивается в угол своей комнатушки, натянув на физиономию видеоочки и, с интеллигентно зажатым в пальчиках косяком, вопит: «Уйдите вы все нехорошие от меня, если не хотите понять». Кстати, с чего это люди Бломберга начали передавать осназовцам пропагандистские материалы? Рокоссовский ухмыльнулся, с целью обмена опытом. У них, там, есть такое наказание для непонявших службу: берут произвольно выбранный фильм, навьючивают на очередного штрафника амуницию крутого попаданца, заставляют его действовать в соответствии с авторским сюжетом и открывают на него, для остальных, сезон лесной охоты, на пару дней. Говорят, в морально-воспитательном плане, очень способствует. Жалко, конечно, что с авторами и издателями так поступить нельзя, а, собственно, что переживать, не хотят понимать вежливого обращения: спецконтингент нам всегда нужен. Косыгин поморщился, спецконтингент из них довольно посредственный, с ними как с той кошкой, которую черт на варежке стричь взялся, а потом плюнул и говорит, что крику много, а шерсти только намусорил. Посмотрел на Сталина и добавил: даже тот инфантильный детсад, который идет в порядке случайного обмена, более пригоден для употребления, ну, по крайней мере, перед офицерами иммиграционной службы пальцами крутить не пытаются. Стало больше молодежи? Нет, товарищ Сталин, это так, к слову, пришлось. Возраст попаданцев самый различный, хотя, конечно, молодежи все-таки больше. Иногда просто диву даешься, насколько неожиданные люди и насколько поломанные судьбы. По-разному, но поломанные. Иногда, внешне вполне благополучные специалисты или люди искусства, вот только иногда, чувствующие иммиграционной службы посмотрят поглубже, а там, на самом деле, не душа, а сплошная рана. Но хорошо хоть душа, а не так, как у этого, крутого отребья. Удается их адаптировать? Да, почти всегда, хотя многим срочно нужна психологическая помощь. Но ничего, ребята Ланари пока справляются. Большая часть таких, по случайному обмену, это люди без комплексов и слишком больших амбиций. Точнее, амбиции у них как раз большие, но они не материального плана. А меньшие? Косыгин помрачнел. Ну, насчет меньшей, там все что угодно представлено. От крайне левых, с фашистским уклоном, до явно больных психически. Сталин повернулся к Рокоссовскому. А какова ситуация на страницах? Сложная, товарищ Сталин. Там у нас нет достаточных мощностей, чтобы перенаправлять все переходы только в заранее выбранные топологические точки и, прежде чем люди Судоплатова или Бломберга вылавливают крутых по наколкам пеленгаторов, те иногда успевают натворить дел. Кроме того, и без идиотов с обложки, участились случаи межстраничных переходов, причем иногда, со страницы на страницу переходит целыми племенами или домами. Мы в таком случае обычно не лезем, у совета домов уже есть отработанные схемы, и если наши приборы не видят технологичного снаряжения или местные сущности не чувствуют угрозы стабильности, то просто передаем местным информацию. Были ли случаи контакта с тикнами? Очень редкие. Так, ущипнут, напакостят и растворятся. Причем выбирают для мелких пакостей в основном страницы, на которых нет лесов. У меня такое впечатление, что они просто затаились и выжидают, а пощипывание это, в основном, плановая проверка наших возможностей. Сталин еще раз внимательно посмотрел на чуть мерцающую карту, на которой область Японии, частично, Корея светилась почти сплошным синим полем, и задумчиво пошел между рядами напряженно работающих людей. Замок Хиросима, генеральный штаб вооруженных сил Японской империи. Полковник Андо Каретика устало отодвинулся от компьютера и, через односторонне прозрачную стену кабинета, бросил взгляд на рабочую залу штаба. С момента его разговора в чайном домике Музея коммерции прошло больше года. Музей коммерции, в этой реальности он не стал атомным домом. Полковник вспомнил его посещение. Чистенькие, светлые, в чем-то наивные залы, с аккуратно ухоженными стендами. Чинная группа школьников, во главе со своим молодым учителем, затянутым в мундир Министерства образования и разномастно одетая, молчаливая кучка переселенцев, медленно переходящая от одного экспоната к другому. Две Японии, два мира восходящего солнца на одной земле. Корытика тяжело вздохнул, адаптация людей с обложки шла очень тяжело. Слишком многие пришли сюда в уверенности, что опережающая историческая реальность обложки и ее техническая и социальная информация даст им в этой Японии решающие преимущества и лидирующие позиции. Новая Япония, новый мир. Именно новый мир, в котором у них, не имеющих опоры на привычную техногенную среду, не оказалось почти никаких социальных преимуществ, а информационные еще и нужно было суметь реализовать. Как результат, основная масса специалистов была вынуждена или получать рабочие специальности или организовываться в сельскохозяйственные кооперативы на новых землях империи. Императив для них – просто выжить. Еще хорошо, что отбор людей шел предельно строго, только молодежь и только имеющие идеологическую мотивацию. Но все равно адаптация шла очень тяжело и приходилось решать слишком много неожиданных проблем. Причем проблем не только внутренних, но и внешних. Народная Республика Корея, полковник стиснул зубы, переход этих переселенцев шел под контролем и спонсорством СССР. Дисциплинированные и хорошо организованные отряды молодых мужчин и женщин, в одинаковых рабочих комбинезонах, постепенно заполняющие весь корейский полуостров. Люди Сталина в очередной раз показали себя хорошими игроками, умеющими играть на опережение. Причем, в отличие от японских переселенцев, переход шел двумя прыжками, с обложки на ближайшую и со страницы, после просеивания контингента на внедренных агентов и социально опасных, непосредственно в корейский портал подложки. На просьбу японской стороны помочь организовать подобный переход ответили отказом, мотивировав недостаточностью ресурсов. Возможно, что действительно не имели достаточно технических ресурсов, но, скорее всего, не имели достаточно ментатов для просеивания такого потока людей и сознательно этот поток ограничивали. Просеивание было тщательное и многоступенчатое. Собственно говоря, такое просеивание было одним из важнейших условий, при которых разрешили исход. Определенный процент правительственных агентов, в основном иммиграционная служба и полицейские, допускался, но только по предварительно поданному списку и с обязательным собеседованием. Остальные спецслужбы допрашивались с применением ментальных практик и то, что оставалось после допроса, отправлялось назад. А вот если выявлялась связь с Черным Ковином, решение принимала тройка, старший следователь НКВД, ментат, представитель Совета чувствующих и официал, представляющий страницу, на которой проходил суд. Чаще всего, такой суд означал допрос без попытки сохранить личность и уничтожение на месте. Полковник зло усмехнулся. Что, господа черные, не ожидали, что к вам будут относиться на основании вашей же собственной этики к недочеловекам? Вот только для страницы подложки вы именно и есть недочеловеки, не люди. Но это все лирика, а вот как реагировать на севернокорейских иммигрантов и специфику действий советского руководства в отношении будущего Японской империи, особенно в отношении экономических и научно-технических вопросов, более того, как реагировать на совершенно специфическое понимание этих проблем Микадо и его ближайшим окружением. Полковник Андо Корытика подошел к прозрачной стене офиса и заложил руки за спину, внимательно наблюдая за напряженной работой почти 50 офицеров иммиграционной службы. Выходцами из его реальности было только несколько человек, занимающих должности заместителей начальников отделов, ну и технический персонал, обеспечивающий работу компьютеров и серверов вычислительного центра. Андо поморщился. Недоверие имперской администрации чувствовалось во всем и, по мере нарастания конфликтов между вновь прибывшими и аборигенами, это недоверие становилось все более и более значительным. Сказывалась не только серьезная разница в менталитете предков и потомков, это как раз было вполне понятным и преодолимым. Появление нескольких миллионов амбициозных молодых людей, которые изначально были настроены нести миссию, а попали в общество с уже разделенными между самодостаточными группировками властными функциями, вызвало серьезную напряженность и, как результат, все более и более усиливающуюся конфронтацию и отторжение. Психологически, японское общество 1952 года, выигравшее войну и проигрывающее мир, все более и более скатывалось к идеологии 1854 года, Крайняя милитаризация всех сторон общественной жизни и открытость экономики только в сторону одного излишне сильного союзника-соседа, с передачей наиболее важных экономических составляющих совместным предприятиям, в которых тот играл решающую роль. Единственный союзник, около которого японская империя все больше и больше противопоставляла себя окружающим странам и которого она все больше и больше старалась копировать. К сожалению, и Корытика это хорошо понимал, копировала не дух и направление развития этой достаточно своеобразной и эффективной формации СССР, а только те его структуры и внешние проявления, которые нашли понимание во властных кругах империи. Андо брезгливо сжал губы. Японская социалистическая империя, какой бред, но, и что самое страшное, этот бред нашел полное понимание в обществе, в котором жизнь большинства людей проходила в размеренном ритме казарменного или гарнизонного бытия. Парадокс. В общество прибыли сотни тысяч грамотных и высококвалифицированных специалистов, но они оказались затребованными только на совместных советско-японских предприятиях. Более того, защищая свои властные территории, группировки императорской Японии придали этой ситуации рамки закона и бессрочного договора, подписанного с могучим соседом. История любит повторяться, просто на этот раз эскадра адмирала Перри пришла с холодных северных равнин. Москва, ближняя дача. Когда Гестав в сопровождении Власика подошел к открытым дверям столовой, он услышал, кроме нескольких возбужденных голосов вполне знакомых ему людей, характерное, чуть вибрирующее произношение вокализатора. Привычно прислушался в ментале к присутствующим, предполагая, что у Сталина в гостях Ланари и непроизвольно замер, услышав насмешливое: «Геста, я так и предполагала, что вам будет приятно меня увидеть». Старейшая на ближней даче, не понял, повернулся к начальнику сталинской охраны и удивленно спросил: «Здесь что, успели установить аппаратуру полога?» Николай нейтрально пожал плечами: «Аппаратуру установили давно, но сегодня здесь нет никого, от кого нужно прикрываться». Геста растерянно посмотрел на генерала. «Да уж, видимо, что-то серьезное сдохло в Москве за те два месяца, что меня не было на подложке». Прошел в столовую, поздоровался со всеми разом и с интересом уставился на находящуюся там компанию. Картина Репина: в комнате, за накрытым столом, сидели Берия, Сталин и, напротив него, с бокалом какого-то сока в руках старейшая, внимательно слушающая Косыгина. Сталин, увидев растерянного старшего куратора и, отлично поняв причину, ухмыльнулся в усы: «А вот и наша пропажа. Заходи дорогой, здесь все тебя с нетерпением ждут». «Геста», — прозвучало в унисон на ментальном уровне, — «мы так давно с вами не виделись, а ведь у нас осталось так много незаконченных дел. Как прошла ваша поездка?» Сталин подождал, пока Геста сел, и с интересом спросил: «Как прошла поездка?» «Да уж», — куратор оттянул пальцем ворот свитера, — «нарочно не придумаешь. Сложно, но, в общих чертах, вполне успешно и есть много значимой информации». Сталин сразу посерьезнел: «Информация по состоянию наших внешних служб или что-то новое по происходящим изменениям? По службам ничего особенного, играют ребятишки в войнушку, но, слава богу, в последнее время, чаще всего, выполняют функции спасательных служб и поддержки официалам на местах. Те видеофильмы, которые мы передали на обложку, да и рассказы депортированных о судьбе излишне крутых сыграли свою роль. Лезущих к нам придурков стало меньше. Хотя, боюсь, что это ненадолго. Я разговаривал и с маэстро, и с Бломбергом. Оба считают, что на обложке общества стоит на грани экономического и социального коллапса, и основная причина этого лежит именно в наступающей трансформе и происходящем обмене». Косыгин задумчиво кивнул: «Да, мы уже просчитывали такой вариант, и совет ментатов проверил и поддержал наши выводы. Те люди, которых сейчас обложка теряет в порядке обмена, служили для нее стабилизующим и сдерживающим взаимную агрессию фактором. Грубо говоря, они были для всех тамошних крутых, с одной стороны, безответным объектом агрессии, на который можно было безнаказанно сорваться, а, с другой стороны, они, как ни странно, служили для всего этого быдла с растопыренными пальцами, хоть каким-то эквивалентом их отсутствующей совести. Ты забыл еще один момент. Плюс, наши тихушники, попавшие на обложку и сразу заболевшие информационно-саморекламным недержанием, ситуацию они там не понимают. От исчезновения над своей грешной душой товарища прокурора в полном восторге и лодку раскачивают очень старательно». Сталин с интересом посмотрел на Гесту. «Почему ты считаешь, что истерическое легендотворчество наших перебежчиков может иметь там какое-то значение. А как ты думаешь, там же общество состоит не только из крутых и ботаников. Существует немалый средний класс и в нем значительная прослойка людей, которая постоянно и с переменным успехом борется за выживание. Людей очень даже не глупых, умеющих слушать и читать между строк и способных качественно проанализировать поступившую информацию. Как ты думаешь, какая будет их реакция, когда они поймут, что тот минимальный пакет жизненных благ, необходимый, чтобы просто выжить и который они с кровью выдирают из лап своих боссов, на подложке люди получают просто как социальные гарантии, получают, как свои дивиденды, от совместного владения общественной собственностью. Берия поморщился, ну это ты утрируешь, у нас никто ничего даром тоже не получает, не будет с твоих турпоходов на странице никакой отдачи, не только быстро лишишься всего накопленного социального кредита, но и пойдешь его по новой зарабатывать по статье за тунеядство.